Глава 17. Фома Филимонович приглашает выпить. Время шло, дела мои налаживались, провокации Гюберта как будто прекратились. Я, понятно, знал, что за мной приглядывает Похитун. Знал, что меня подслушивают, но привык к этому и не особенно тревожился. Можно без натяжки сказать, что за последние дни я даже успокоился. Ко мне вернулся крепкий, здоровый сон, я стал лучше есть, в голову не лезли беспокойные мысли. Мне удалось обменяться новыми сигналами с Семеном Криворученко. Я назначил ему встречу, пока на открытом воздухе в городе. При встрече я намеревался назначить ему свидание в таком месте, где можно было поговорить подробно. Пришла настоящая зима. Ранним утром мой сон нарушил Кольчугин. Я вскочил с кровати, разбуженный грохотом, и увидел в дверях смущенного старика. Он нес изрядную охапку дров, и когда переступил порог, добрая половина их упала на пол. «За такое дело полагается по мордасам», — огорченно произнес Кольчугин и принялся подбирать поленья. «Ерунда», — успокоил я старика. «Очень хорошо, что разбудил. Через 40 минут занятия». «Так не будет», — пробормотал он. Я бросился к окну, расшитому тоненькими кружевами мороза, и присвистнул. Все было белым от выпавшего за ночь снега. Я быстро оделся, умылся и побежал в столовую. Стояло прелестное первозимнее утро с легким бодрящим морозцем. Все было присыпано свежим, чистым, нетронутым снегом. Холодным пламенем сияло солнце, под его лучами снег сверкал мириадами искр. В воздухе алмазами переливалась морозная пыль. За проволочной оградой опытной станции торжественно и величаво красовался запорошенный лес. Пышные пласты снега лежали на ветвях сосен и елей, на крышах домов, на оконных наличниках. На трубах и верхушках столбов высились белые шапки, телефонные и антенные провода провисли. Я быстро позавтракал и вернулся в свою комнату. Сегодня первые 2 часа я должен был посвятить Константину, но до этого мне хотелось переброситься несколькими словами со стариком. К нему я никак не мог подобрать ключик. Мне совершенно ясны были враги, ясен был друг Похитун, казалось, ясен был Константин, а вот что таилось в душе у Кольчугина, мне раскусить еще не удалось. Он был хитер, как старый лис, испытавший на своей холке зубы борзых, и скользок, как угорь. Он умело скрывал свое нутро. Когда я в разговоре ставил его перед необходимостью выложить откровенно свое мнение, дать оценку определенным фактам и событиям, высказать свое отношение конкретным лицам, он, подобно ежу, сворачивался и ощетинивался, отвечал на вопросы скупо, неопределенно, а то и вовсе обрывал разговор на самом интересном месте. Как ни странно, но меня почему-то подкупали глаза Кольчугина. В них светилось что-то хорошее, располагающее. А вот его манера общения со мной настораживала. Он часто заводил по своей инициативе разговоры, далеко не беспредметные, и у меня закрадывалась даже мысль, уж не подключен ли старик тоже к проверке моих настроений. Он выспрашивал меня, кто я таков и как сюда попал, почему я не бреюсь и отпустил здесь бороду, почему мне, а не ему, ни Похитуну и ни Венцелю дают водку, какая у меня профессия, есть ли у меня семья, из кого она состоит и где находится, чем я занимаюсь с Константином. Больше того, Кольчугин как-то даже пригласил меня к себе в город, как он выразился, в свои хоромы. Я спросил его, «А зачем?» «А так», — ответил он, — «посидим, чайком побалуемся». Я ответил, что подумаю. Старик тут же предупредил меня. «Только не болтайте об этом, господин хороший». «Как это не болтайте?» — осведомился я. «А так, чтоб знали об этом вы да я». Я еще раз сказал, что подумаю, но это предупреждение насторожило меня. Я решил рассказать обо всем при удобном случае Гюберту. Видимо, Кольчугин втягивает меня в какую-то интригу, и, конечно, по распоряжению Гюберта. Возвращаясь в свою комнату, я тронул двери инструктора Рауха. Они были закрыты. Значит, он в операторской работает. Я пошел к себе. Кольчугин сидел возле открытой печки, в излюбленной позе, на корточках, и дымил своим горлодером. Я посмотрел на часы. До прихода Константина оставалось 10 минут. У меня мелькнула мысль угостить старика водкой, бутылку которой я получил накануне. «Фома Филимонович», — сказал я, — «ты водочкой не балуешься?» «А почему же? Можно и пошалить», — ответил старик. «Но я смотрю так, всему свое время, все надо делать с пользой и в меру. У меня братень старшой, царствие ему небесное. Страсть, как уважал эту брыкаловку. За глоток ее готов был в церкви плясать. Вот он и добаловался. Пошел как-то, кажись, в 13-м году в соседскую деревню на свадьбу. У него голос был, что у протодиакона. Песни знавал всякие. Вот его и приглашали. Ну а где петь, там и пить полагается. Поднакачали его на этой свадьбе до краев. До умопомрачения нахлестался он, и все домой рвется. А стояла зима. Ранняя зима, как сейчас, но морозец держался уже исправный, правильный морозец. Его не пущают, а он рвется. Ночь, зима, и все-таки убег, и шубенку оставил. А в дороге, видать, заблажило его, и прилег он под копенку сена, дух перевести, и перевел. Как прилег, так и не встал. Нашли его на 6-е сутки, а он как кочерышка. Водка такое дело, господин хороший. А побаловаться что ж? Я не против, но на службе ни-ни. Вот припожаловай до меня. Там мы соорудим помахонькой. У меня есть припас. А хошь свою тащи. А если Гауптман узнает? Тогда и затевать нечего. Гауптман по головке не погладит. Меня это никак не устраивало. Меня всегда учили придавать серьезное значение мелочам. И хотя рюмка водки, выпитая в доме старика, была бы мелочью, я не хотел пить ее тайком. Такую мелочь Гюберт мог расценивать по-своему. Кольчугин не Курт Венцель, не Пахитун и не доктор. Надо замять этот разговор, а если старик будет навязываться с приглашением, обязательно поговорить с Гюбертом. Я переключил разговор на другую тему, поинтересовался, как обстоит в городе дело с продуктами питания. Есть ли у горожан топливо? Потом перешел на вопросы семейные и спросил Кольчугина. «А сыновья у тебя коммунисты?» «Это зачем же?» — воззрился на меня старик. «Нет-нет, старшой, правда, хотел было записаться. Да я рассоветовал, к чему? Можно и так прожить. Хлопоты лишние и, опять же, неприятности. Времена меняются. Предполагаешь одно, а глядишь, другое получается. А вы не ходили в коммунистах?» «Нет», — сказал я, усмехаясь. «Можно и так прожить. Хлопоты лишние и, опять же, неприятности». Дед насупил брови, закрыл печную дверцу, поднялся и сказал. «Ну, пойду, дорожки надо расчистить». Я проводил его и взглянул на часы. За разговором я не заметил, как прошло без малого полчаса, а Константина все не было. Он отличался аккуратностью, и я решил справиться у коменданта, почему его нет. Но в коридоре я наткнулся на Пахитуна. Он пощелкал себя по горлу и поинтересовался. «Есть?» Я кивнул. «Несколько капель для поправки, а?» Я ответил, что жду Константина. Пахитун приложил палец к своим синим губам и, дыша на меня чесноком, таинственно шепнул. «Вы его не дождетесь. Берите водку и ко мне. Я вам расскажу такое, что вы ахнете». Через минуту с бутылкой в руках я был в комнате Пахитуна. Он сам выбил пробку, налил в стакан и выпил, ничем не закусив. Затем он подсел ко мне поближе, обнял меня за плечи и строго-настрого, предупредив о строжайшем молчании, начал рассказывать. Оказывается, сегодняшней ночью Константина повезли на самолете для выброски под Москвой. Его сопровождал помощник Гюберта, Отто Бунг. Константину выдали деньги, документы, пистолет и рацию. И только сейчас стало известно, что самолет вернулся не на свой, а на прифронтовой аэродром. В самолете все, кроме пилота, оказались мертвыми, в том числе Отто Бунг. Пилот, раненый в шею и руку, с трудом посадил самолет. Из шифровки можно понять, что под Каширой, перед тем, как совершить прыжок, Константин вытащил пистолет и уложил всех. Я и в самом деле чуть не ахнул. Вот тебе и Константин. А я что думал о нем? За кого я его принял? Вот как оно бывает. Встанет гора между людьми, и не распознают они друг друга. В отношении Константина у меня сложилось довольно твердое убеждение, а вышло иначе. Он оказался настоящим советским человеком, героем. Как трагично сознавать, что между нами, единомышленниками и соратниками, в общей борьбе, сразу легла пропасть взаимного отчуждения, что мы не поняли друг друга, не нашли общего языка. Какую силу мы представляли бы вдвоем? Трагизм был именно в том, что мы не имели права доверять друг другу, открыться друг перед другом, подчиняясь основным законам нашей работы, конспирации, когда простое человеческое должно быть подчинено более высоким соображениям, и дело не может быть поставлено на карту. Пахитун же негодовал. Он пил водку и наливался злобой. Собака, бешеная собака, ругал он Константина. Его вырвали из лагеря еле живого, опухшего. Он был похож на мешок с костями. Его выходили, вылечили, выкормили, обучили. И, смотрите, отблагодарил. «Да», — протянул я, — «страшная история. Я вам говорил как-то, у меня душа не лежала к Константину». «Помню, помню. Но кто же мог допустить? Только ради бога, молчок, не гугу, иначе с меня кожу сдерут». Я заверил Пахитуна, что все останется в тайне, но тут у меня возникла неожиданная мысль. А что, если использовать болтовню Пахитуна в свою пользу для закрепления своего положения? Я пропускал мимо ушей ругань Пахитуна и думал о своем. Сославшись на то, что надо повидать инструктора Рауха, я немедленно отправился к Гюберту и постучал в закрытые двери его кабинета. «Войдите», — разрешил Гюберт. По его лицу трудно было что-нибудь определить, на нем лежала маска абсолютного спокойствия. «Урок с Константином сегодня не состоялся, из-за его неявки», — доложил я. «Ах так? У вас все?» — небрежно спросил он. «Нет, не все». «Я вас слушаю». «Мне он не нравится». «Не нравится?» — удивился Гюберт. «Чем именно? Садитесь». Я понимал, что ничем навредить Константину не могу. Он сделал все, что задумал, я рад за него. Но как разведчик я должен был использовать с выгодой такую удобную ситуацию. На последнем занятии он вел себя подозрительно, сказал я. То есть? Гюберт чуть-чуть приподнял брови. Интересовался мной, спрашивал, как я сюда попал, спрашивал о вас. Когда я пояснял ему расположение московских парков, мне показалось, что он знает их не хуже меня. Почему вы решили доложить мне об этом лишь сегодня? То, что Гюберт вчера отсутствовал весь день и появился на опытной станции только ночью, я знал точно и поэтому ответил. Я хотел это сделать вчера, но мне не удалось. Я дважды пытался попасть к вам, но вас не было. Кроме того, я считаю, что это не поздно и сейчас. Если вы подскажете мне, как себя вести с Константином, то я надеюсь прощупать его основательно. Правда, он тип очень скрытный и замкнутый, но мне думается, что я смогу его расшевелить. «Не стоит», — произнес Гюберт, — «с Константином вы больше не встретитесь». «Совсем?» «Да, кстати, он знает вашу фамилию?» «Если и знает, то не от меня, я ему не назывался», — солгал я и спросил. «А что?» «Так, между прочим», — ответил Гюберт, и, очевидно, для того, чтобы не вызвать у меня никаких подозрений, добавил. «Если вы с ним встретитесь в городе, и он заговорит с вами, то ни имени, ни фамилии своей не называйте, это лишнее. А то, что вы мне сообщили, заслуживает внимания, я учту. У вас все?» «Все». «Хорошо, идите». Я направился к инструктору Рауху, затем к Пахитуну, а после обеда собрался в город.